«Спасибо вам». Человек у кассы наблюдал, как я покидал штаб-квартиру. После душа, чтобы обменять добычу и магические камни на золото, я пришел сюда. Так как я знал, что Эйны-сан тут не было, то быстро закончил со своими делами и покинул штаб-квартиру гильдии. Уже вечереет. Снаружи небо уже полностью окрасилось в красный цвет. Просто выйдя из штаб-квартиры гильдии, которую построили словно храм на главной улице, я попал на очень шумную площадь. Множество различных рас сливались в единую толпу, проходящую мимо монумента штаб-квартиры. Арарио имело в общей сложности 8 проспектов, которые можно было назвать главными проспектами. Они расходились из центра города к его стенам в 8 направлениях. Общий вид Арарио намного легче было понять, если сравнить его с тортом. Он был словно торт, разделенный на 8 равных кусков. Чтобы отличать каждый проспект, люди называли их, основываясь на его положении, говоря так. Северная главная улица, юго-восточная главная улица. Кстати, Ками сама и я живем в скрытой комнате, расположенной внутри церкви, построенной между северо-западной главной улицей и западной главной улицей. Если идти по западной главной улице, то можно было добраться до того места, где работает Сил-сан, хозяйки изобилия. Сейчас я стоял на северо-западной главной улице. Что и ожидалось от улицы, которая выходила к штаб-квартире гильдии, большинство людей, которые шли по ней, были авантюристами. Если вы хотите спуститься в подземелье Арарио, то это невозможно сделать, не разрешив все формальности в гильдии и без получения ее поддержки. Без каких-либо исключений. Все авантюристы должны были часто посещать штаб-квартиру гильдии, так что естественно, что вы видели так много авантюристов на этой улице. Основываясь на количестве авантюристов на улицах, то естественно, что множество магазинов отчаянно пыталось завлечь их к себе как покупателей. Просто посмотрев налево и направо, в моем поле зрения были лишь магазины оружия или бары. Выйдя на темную аллею, которая располагалась немного вдалеке от главной улицы, вы бы увидели магазин с подозрительными товарами, который служил входом сюда. А внутри на ней также располагалось множество различных специализированных магазинов для авантюристов. Гостиницы также можно было увидеть повсюду. Я смотрел на авантюристов, которые исчезали в различных магазинах, пока бесцельно шел вперед. Даже если я вернусь домой, то Ками-самы там не будет. Поэтому я мог лишь попросту тратить свое время. А? «Ага, это же Белл! А, боже сама!» Я только вступил на гравийную дорогу, и фигура передо мной поприветствовала меня. У этого человека был красивый внешний вид, а его рост был намного выше моего. Если бы я мог использовать какие-нибудь неприглядные слова, чтобы описать его, то он был настоящим благородным принцем. Однако даже если он и придерживался другого стиля по сравнению с людьми и полулюдьми, но зеленая мантия, в которой он был одет, выдавала его. Его необычный внешний вид, особенно уникальная божественность вокруг тела, заставляла всех заметить, что человек, который стоял передо мной, был на самом деле богом самой. Он был лишь единственным богом самой, кроме богини Гестии Самы из моей семьи, с которым у меня были глубокие отношения. Я поклонился Мяхсаме. «Здравствуйте, Мяхсама. Вы здесь, чтобы купить что-либо?» «Ну, я пришел сюда лишь, чтобы купить ингредиенты для ужина. Но заставлять бога лично ходить за этим...» «Белл, а что ты тут делаешь?» «Я решил устроить короткую прогулку по магазинам. Хотя потому, что у меня нет денег, то я могу лишь именно гулять. Быть небольшой семьей довольно больно». Мяхсама, который нес большой бумажный пакет в обеих руках, рассмеялся в хорошем расположении духа. Даже если он и не был веселым человеком, обаяние можно было увидеть в его улыбке. Даже я, пусть и был парнем, но все равно это видел. Боги – это существа, которые стоят выше нас, людей. Как ни смотри на это. Они выглядели по-разному, от дитя до старика. Но безо всяких исключений, у всех у них был хороший внешний вид. Для несовершенных людей Нижнего мира можно было сказать, что мы всегда завидовали их идеальной внешности. Синие волосы Мяхсамы покачивались, и он показал улыбку, после чего уголки моего рта также опустились. Затем я вспомнил о Ками-саме. О Гести, так что я задал быстрый вопрос. «Кстати, Миак-сама, вы слышали какие-нибудь новости относительно Гести-самы? Она отправилась на вечеринку друзей 2 дня назад, но до сих пор не вернулась». «Ты спрашиваешь о Гести? Прости, у меня нет никаких догадок по этому поводу, так что я в самом деле не могу тебе помочь». «Нет-нет, пожалуйста, не волнуйтесь об этом». После того, как передо мной извинился Бог-сама, я поспешил замахать своими руками, так как это действительно выглядело смешно. «Во-первых, вечеринка, о которой ты говоришь, скорее всего, это банкет Ганеша. Но я не посещал банкет в тот день. Возможно, что если бы я показался там на некоторое время, то смог бы понять что-нибудь». «Возможно, это потому, что Миах-саму не пригласили на банкет?» «Нет, они пригласили меня. Но я, как глава чрезвычайно бедной семьи, не обладаю каким-либо свободным временем. Меня не заботит банкет, который был несколько дней назад, и я лишь с волнением смог подсобить как помощник в производстве нашей продукции». Семья Миах-самы, как бы это мне объяснить, с точки зрения бедности она не проиграет нам, семье Гести. Для авантюриста наподобие меня, который убежал из дома и смог построить отношения с Миах-самой, все было так потому, что... Ну, люди говорят, что низкоуровневые товарищи связываются друг с другом. «О, верно, Белл. Я отдам это тебе. Как я ранее говорил про это, вот только что сделанные зелья». «Ах!» Миах-сама сунул руку в бумажный пакет, достал из него 2 трубки и по-простому передал их мне. Затем он сказал, чтобы я принял это и подтолкнул их ко мне. Я взял их безо всяких сомнений. Длинные тонкие трубки были заполнены жидкостью темно-синего цвета, словно глубинной океанской водой, которая двигалась вперед и назад, словно волны. «Миах-сама, это же... Что, разве это плохо? Быть добрым к своим соседям, верно?» Его несколько злорадный взгляд ошеломил меня, но затем его мужественная улыбка появилась снова. Он похлопал меня по спине, а затем тут же втиснулся в ближайшую толпу. «Хе-хе-хе, с этого момента, Белл, я жду твоего патронажа моей семьи!» Миах-сама помахал мне, когда уже его спина смотрела на меня. Я внезапно понял это и улыбнулся силуэту Миах-самы, который смешался с толпой. Я вновь быстро поклонился, а затем положил только что обретенные зелья восстановления в кобуру, которая висела на моей левой ноге. Семья Миах-самы заведовала магазином различных вещей, и пусть магазинчик и был небольшим, но это в самом деле был магазин зелий, ориентированный на авантюристов. Хотя я полностью не понимал, как эти зелья создавались, однако каждая семья применяла сделанные предметы, используя различные методы, чтобы создавать особые зелья восстановления. Они словно постоянно пытались оттолкнуть своих конкурентов и продать свои улучшенные товары. Миах-сама был хорошим примером этого. Меня часто поддерживала семья Миах с помощью этих созданных зелий. Хотя их и звали семьей, но активность семьи была очень разнообразной, сложной и отличной от других. Существовали подобные бизнес-фракции, которые продавали различные предметы, и также существовали фракции кузнецов, которые создавали оружие и броню. А еще я слышал, что существовали фракции, которые ловили рыбу в океане. Хотя лишь группы авантюристов рассматривались как семьи, но в реальности все было не совсем так. Если все упростить, то так как семья Бога существовала лишь для того, чтобы Бог сама зарабатывал деньги, то абсолютно не было важно, какую деятельность они ведут. Этот способ получения денег в семье определялся Богом самой, поэтому на фракцию могли повлиять сильные интересы, которые были у Бога самы. К примеру, «Хочу есть вкусную еду Нижнего мира, поэтому пусть не откроют ресторан». К тому же были семьи, которые, казалось, создавали целую страну, так что в мире существовали разные семьи. Просто, независимо от того, что бы люди ни говорили, но ссор между семьями одной и той же фракции не было. Без сильных членов костяка семьи она, по правде, не была способна вообще создаться. Естественно, что еще там нужна была способность справляться с неожиданными событиями, которые также вызывали такие люди, как авантюристы. Все же Арарио был городом-лабиринтом, поэтому тут было множество людей, которые желали стать авантюристами, поэтому в этом аспекте существовала тенденция желания стать сильнее. Что ж до меня, то я хотел бы быть авантюристом, способным быстро зарабатывать деньги, хотя также жаждал судьбоносных встреч, будучи искателем приключений. К тому же у меня не было никаких особых навыков для других профессий. Прямо и слева от меня располагался магазин оружия, расположенный в конце главной улицы. Я уставился на него, представляя, как бы я выглядел, если бы был кузнецом. Но это было слишком непропорционально, поэтому я криво улыбнулся. Как только я ясно увидел магазины, продающие экипировку, которые стояли рядом, то количество фигур авантюристов, одетых в тяжелую броню, также существенно выросло. Я шел мимо магазина и остановился перед ним. Этот магазин продавал оружие и был в два раза больше того здания, которое располагалось рядом с ним. Он был покрашен в ярко-красный цвет, подобно пламени, и на этой улице, где все здания стояли в линию, он особенно бросался в глаза. Тяжелая дверь была украшена рекламным щитом, и там были написаны странные буквы «Гефест». Хотя я не мог понять текст, который был похож на священный текст, но я все же понимал его значение. Это был символ, который представлял всемирно известную семью кузнецов. Я был обеспокоен тем, привлекаю ли к себе внимание окружающих, пока, как и обычно, приблизился к витрине. Там, отдаляясь от улицы стеклом, все было наполнено различными мечами, которые даже посторонние люди могли назвать дорогими. Изумрудные клинки двух мечей, которые располагались на кресте, был большой меч, который мог похвастаться пугающе большим радиусом поражения. А также виднелся и легкий клинок, приукрашенный золотым декором. Я безучастно уставился на остроту этих остроконечных мечей. А затем мои глаза прилипли к другому кинжалу. У него было чистое белое лезвие, которое могло отразить свет, исходящий от магического камня лампы, и он был установлен диагонально в центре коробки с сокровищами. Кинжал, который пронзал эту коробку с сокровищами, излучал яркий свет, словно это был настоящий вид сундука с сокровищами. Клинок, который был создан из измельченных зубов монстра, был не только красивым, но также можно было ясно увидеть, что этот кинжал не уступал окружающему его оружию. Я тайно взглянул на его ценник. Тут не было ничего, что бы не стоило чрезвычайно дорого. Похоже, что я могу лишь мечтать о том, чтобы получить это. Я уткнулся лицом в окно. Это уже почти что стало привычкой. Каждый раз, когда я шел из гильдии, и как только у меня было свободное время, то я всегда старался посетить это место. Это было лучшее оружие, как будто оно было разработано специально для высокоуровневых искателей приключений. Хотя я и понимал, что это было сокровище, которое не шло мне, когда я все еще носил экипировку, данную мне гильдией. Но я все же мечтал однажды им воспользоваться. В самом деле желал этого. Если эти мысли услышали другие авантюристы, то они все точно пробормотали нечто вроде «Для этого иди тренируйся целую сотню лет». Если я в самом деле хотел отчаянно гнаться за фигурой Валенштайн-сан, то тогда однажды наступит день, когда я коснусь этого удивительного оружия. Я глупо вообразил себе, как опытно размахиваю этим оружием. Я продолжал смотреть на чистейший белый кинжал за стеклом, словно хотел пронзить это стекло своим взглядом.